Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь из всех святых выделяет особыми праздниками дни рождения только Божией Матери и святого Иоанна Предтечи. Это потому, что Пресвятая Дева, став Матерью Сына Божия, сделалась превыше всех тварей, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. О великом предтече своем Иоанне сам Господь свидетельствует, что нет никого более его из рожденных женами. На сегодняшний праздник говорит и о радости рождения всякого человека. Жена, когда приходит срок ее, терпит скорбь, но потом не помнит себя от радости, потому что человек родился в мир. В этих словах Спасителя мы слышим радость самого Бога, которая встречается с радостью родительской. И сегодняшний праздник говорит о тайне рождения человека. Бог-творец через людей дарует новую жизнь. И родители призываются быть соработниками Бога, сотаинниками Его. Звание родительское священно, оно идет от отца всяческих. Мы знаем, что у умных и талантливых родителей могут быть неумные, неодаренные дети. Даже у родителей добрых и честных бывают рождаются дети злые и бесчестные. Но не бывает такого, чтобы дети молитв родительских были без сугубого благословения Божия. Все Священное Писание, вся история святости, сама Божия Матерь убеждают нас в этом. Есть особое таинственное избрание. «Радуйся от утробы матерней очищенной», поем мы в Акафисте святителю Николаю. И изумляемся преподобному Сергию, который в чреве матери трикратным возглашением восславил Бога. Но мы знаем также и другое. Святитель Григорий Двоеслов рассказывает о ребенке, который непрерывно ругался черными словами и умер в судорогах на груди у отца, пораженный внезапным ужасом. Блаженный Августин, который написал 7 проповедей на Рождество Предтечи, все время повторяет, что святой Иоанн больше из всех рожденных женами, потому что он сын самых горячих родительских молитв и самого подлинного целомудрия. Сегодня в день рождения величайшего по Божьей Матери праведника мы должны напомнить себе, что будет в человечестве рождение самого беззаконного из всех когда-либо рожденных женами человека. Святитель Феофан Затворник говорит, что Антихрист будет в беззаконии зачат, в беззаконии родиться, и будет, живя пребеззаконно, находить все вдохновение своей жизни, вовлечение в беззаконие наибольшего количества людей. Нечеловеческая жестокость, способность убивать собственных еще нерожденных детей и разврат, поражающий глубины души, обращенность духа к дьяволу в антимолитве – вот тайна рождения Антихриста. Постараемся как можно глубже проникнуть в смысл сегодняшнего праздника. Рождение Предтечи – плод денно-ночных молитв в течение всей жизни святых его родителей и той молитвы, которую священник Захария совершил в тот день, когда вошел один в присутствие Бога, во святая святых. Мы предстоим здесь перед тайной рождения человека. Захария молится перед золотым престолом, перед Богом, принося ему благоуханное кадило. И народ в это время стоит в ожидании, молясь о самом главном, о пришествии Мессии Христа. Но даже в эти минуты Захария думал о своем личном горе, о том, что не дает ему Бог детей. о своем отвержении от Бога и молился. И вот архангел Гавриил является ему, как позднее явится он Деве Марии. Две первые главы в Евангелии от Луки как бы предисловие к Евангелию. Перед нами созерцание общего замысла Божия о человечестве, начиная с младенчества Иоанна и Иисуса. Слово Божие ведет нас к невидимой тайне, единения между небом и землей, где присутствие Духа Святого и сокровенная радость всех, и небесные вестники, архангел Гавриил и те, которые поют слава Вышнюю Богу, ребенку, родившемуся в Вифлееме. Нам открывается на этих страницах встреча в доме Захарии двух еще нерожденных младенцев, о которой столь часто, почти каждый день, напоминает нам Святая Церковь в евангельском чтении. «Во дни оны, восставши Мариам, и Девгорния с отчанием в оград Иудов». И мы слышим здесь две вдохновенные молитвы. «Величит душа моя Господа, Божией Матери», которые мы воспеваем в храме вместе с честнейшей Херувим каждый день, и гимн радости праведного Захарии. «Благословен Господь Бог наш, посетивый люди своя», который мы стихословим великим постом, на который, кажется, должен бы звучать гораздо чаще, потому что эти две молитвы перекликаются друг с другом, как младенец Иоанн в чреве праведной Елизаветы с Богом-младенцем Иисусом. Как только имя Иоанн было дано отцом, отверзлись уста Захарии, и он исполнился Духом Святым и стал пророчествовать. Он не может ограничиться только личной радостью, такой необыкновенной, такой неожиданной радостью обретения сына. Эта отцовская радость велика, но еще более высокая радость, та, которая рождается от благоутробного милосердия Божия к человеку. В этом буквально благоутробном милосердии снова с особой силой прорывается тайна соединения божественной и человеческой любви в благословенном чадородии. Захария трепещет от радости из дома Давида от семени Авраама, в котором благословятся все народы земли. Бог обещал Спасителя. И мы сегодня входим в эту благодать, зная, что это о нас ликует Захария, что это спасение нам. Это нас спасет Господь от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Это мы призываемся служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. Благословен Бог наш! Таким радостным восклицанием Захарии начинаем мы свои богослужения. И всегда звучит эта молитва хвалы человека, который благословляет Бога. Но прежде Бог дает свое благословение. Это благословение Божие и действие благодати бесконечно превосходят все слова, ибо благословение со стороны Бога относится к тайне творения. Когда Бог говорит, является что-то совершенно новое, даруется новая жизнь. Святость, о которой возвещает Захария, принадлежит Богу. Она сама его божественность. Тайна человека и его рождения заключается в том, чтобы содействовать совершенно Богу, соединяться с тем, чье имя – любовь. По видимости, мы присутствуем сегодня в семейном собрании вокруг родившегося по милости Божией младенца Иоанна. В действительности история мира повернулась в новый век, в новую эпоху. Все, кто связан с этим событием, присутствуют здесь. Смиренные и праведные Захария и Елизавета, новорожденный предтеча Иоанн, Дева Мария и Господь Иисус Христос, Сын Божий, присутствует в чреве Марии. Времена Нового и Нового Завета открываются. Иоанн был не только предтечей Христа, он является предтечей каждого христианина. «Да не к тому чадо тело будет, но чадо Твоего Царствия». молится священник о каждом новокрещенном. Святой Предтеча еще до своего рождения и всею своей жизнью учит о незаменимом ничем, о едином на потребу. Он весь взгляд, обращенный ко Христу, к Слову Божию и Агнцу Божию нераздельно. И он больше из всех рожденных женами, потому что обладает всей тайной рождения и жизни человека. Ему надо расти, говорит он о Христе, а мне умоляться. То же самое апостол Павел выразит другими словами. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Смысл рождения человека в том, чтобы устремляться ко Христу Богу, становясь Богом по благодати, или к Антихристу устремляться, чтобы расчеловечиться, становясь котом или бесом. Где мы, где наши дети, что отроча сие будет, как молимся мы, как заботимся о христианском возрастании их, что ждет нас впереди на земле и в вечности. Аминь.